Спортивный Кузьмич. Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, это спортивный журналист-эксперт Павел Кацин. Паша, здравствуй, спасибо, что пришел. Здравствуйте, Дмитрий, очень приятно, что позвали, надеюсь, плодотворно поговорим о бедах, проблемах и удачах нашего футбола. Ну, я предлагаю перейти на «ты», так как мы практически ровесники, чтобы, для простоты общения. Паш, по традиции первый вопрос, который я задаю всем гостям, что из спортивной жизни Красноярска, края или страны заинтересовало в последнее время, на какие события обратил свой взор, свое внимание? Ну, начну по порядку. Значит, первое, что меня заинтересовало в жизни именно Красноярска. Неделя была небогатая, последняя на события, но буквально вчера я присутствовал на очень, мне кажется, важном деле, важном мероприятии. Это открытие новой спортивной площадки на улице 60 лет октября, 5Г. Очередная площадка была открыта, как бы там хорошие люди были, и Света Балдыкова, и Бондаренко Игорь Анатольевич. Глава Федерации хоккея с мячом Красноярского края. Да, легендарный хоккеист, наш очень хороший человек. Пообщались, дети были довольно счастливы, мне понравилось. Вот это событие именно в жизни Красноярска за последние дни я могу отметить. Потом дальше, будущие звезды овального мяча совсем недавно завершились. Тоже прекрасный праздник. Воскресенье, да. Да, прекрасная регбийная семья. Мне все понравилось. Как бы дети играли, люди общались, различные темы обсуждали. Было интересно. Ну, нельзя обойти стороной очередной провал Енисея. Причем провал по игре-то провала не было. Был провал по физике во втором тайме и провал по удачливости. Но мы уже привыкли, поэтому заострять лишнее внимание я не буду на этом. По стране еще, да, надо отметить? Ну, какие-то события, там, может быть, волейбол тебя, Кубок мира заинтересовал, я думаю, ты следишь? Да, конечно, за Кубком мира слежу, тем более, что волейбол мужской – прекрасный вид спорта, мне он очень интересен, сам волейбол играл, ну, на, конечно, любительском уровне, но хорошая, интересная игра. Но все-таки мне больше нравится женский волейбол. Вот именно безусловно, солидарен. Да, в нынешнем современном состоянии игра мужчин упростилась, так сказать, потому что уже все волейболисты – гренадеры, все за 1,90 м, некоторые за 2 метра. Вся игра – это подача, прием, а там заблокировали, не заблокировали. У женщин больше эмоций, больше интереса. И поэтому я надеюсь, что у нас женская команда, несмотря на то, что на Кубке мира она не вошла в число двух первых, все-таки отберется на Олимпиаду, потому что без них это не будет уже Олимпиадой. В отличие, как сказал недавно господин Мутко про футбол, что без нас чемпионат Европы и не чемпионат Европы. Он тут погорячился, конечно. А вот женская Олимпиада без... По волейболу без женщин это будет не то. Но насчет мужчин, я думаю, Олег там порядок уже навел. Вернулся легендарнейший спортсмен, один из моих любимых, Тетюхин. Я думаю, что на Олимпиаду мы попадем. Не сейчас, так попозже, но хотелось бы, конечно, сейчас. Ну и тем более то, что действующие олимпийские чемпионы, я не знаю, есть ли в истории такие случаи, когда действующие олимпийские чемпионы на следующую Олимпиаду не попадали. То есть, мне кажется, это невозможно. Ну, я История думаю... таких примеров не знает. Я вот, честно сказать, как бы сейчас не могу сказать. Наши, по-моему, выиграли мужики в 80-м году в Москве. Да. Выезд, да. Но на следующий они не попали, потому что был бойкот. Но это уже политический момент. Да, но примеры все равно есть. Ну да, я думаю, это опять же, я повторю, что это будет нонсенс, если мужчин наших не будет на Олимпиаде. Многое потеряет волейбол, прежде всего. А что-то еще в других видах спорта? Баскетбол, например, там полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу. Наших там нет, понятно. Не я вот сегодня группы. С утра посмотрел, кстати, в записи полуфинальный матч. Франция-Испания. Да. Ну, вот, конечно, французы в концовке, ну, обделались очень серьезно. Они 9 очков вели, контролировали игру. И, ну, и тут наступил провал. Ну, плюс у Испании есть человек, которого Газоль. В сборной России нет, да, Пау Газоль. 40 очков из 80. Это даже... Половина команды. Не описать словами. Что, как его назвать? Это даже не лидер, это мессия баскетбольной Испании. Причем возглавляет испанцев Серджо Оскариола, который работал во время работы, да, России себя никак не проявил. Но, тем не менее, сильнейшая команда Европы и одна из двух сильнейших мира под его началом играет, что удивительно. А насчет наших ребят, ну что сказать. Что, за что боролись, на то и напоролись. 2 года, как бы, все, что творилось в РФБ, все это вылилось, вот такой итог. Не самый худший, замечу. 2 года назад было еще ужаснее. Еще хуже, да, там место было вообще самое последнее. Да, ну и здесь-то хоть 5-е из 6. По уровню игроков, как бы, вопросы большие. Например, вот эти наши центровые, я их не знаю. Зубков, а вторая фамилия, я сейчас даже не вспомню. Ну, Мозгов сказал, что... Ну, во-первых, Мозгов по здоровью не смог присутствовать. Операция, там, восстановление, ему у него сезон в NBA. Ну и Александр Каун тоже. Ну, во-первых, я... Поступил очень интересно... с национальной сборной, заявил, что заканчивает карьеру, а потом он оказался в Кливленде, в команде NBA у Дэвида Млата. Ну, к Дэвиду Блату даже я бы поехал. Сейчас он мне предложил возобновить. Я бы с радостью побежал бы на любую должность. Тут дело, мне кажется, в другом. Чисто теоретически и Мозгов, и Каун, они могли сыграть. Даже, я думаю, Кириленко бы возобновил карьеру свою на этот чемпионат Европы, если бы у руля был Блат. Или фигура, сопоставимая ему по значимости. А сейчас у нас, вот, помнишь, может, в 90-х такая была ситуация, массовые отказы НХЛовцев играть на чемпионатах мира. Конечно. Вот. А из-за чего они проистекали? Отношения, эти отказы? Да, федерация, да. В первую очередь, и тренерская составляющая. Их не устраивали люди, которые из советской системы хоккея, которые крайне тоталитарно и авторитарно руководят процессом. А люди, которые уехали в НХЛ, они уже, что называется, вдохнули свободы и демократии и увидели, как там работают главные тренеры в клубных структурах Национальной хоккейной лиги. Ну, даже тут дело не в советской системе, дело исключительно в человеческом отношении. Как ты, если ты играешь в NBA, то ты флаг своей страны, можно сказать, гордо несешь в этом баскетболе, и когда тебя приглашают в сборную, тебя должны все-таки и встретить хорошо, и обустроить тебя, и чтобы у тебя никаких проблем не было, чтобы думал только о баскетболе. А здесь я, конечно, не знаю, как там приглашали, кто с ними разговаривал, но я думаю, все было на очень низком уровне в качестве коммуникативных переговоров, и поэтому такой итог. Спортивный Кузьмич. Павел, я предлагаю перейти к основной теме беседы. Это Лига чемпионов и Лига Европы, два главных европейских футбольных турнира. И первый вопрос, как тебе группы, которые сформировались в результате жеребьевки в двух турнирах, какие выделишь? На твой взгляд, есть так называемая группа смерти? Знаешь, как бы насчет группы смерти сказать не берусь, но вот... Я не нашел, вот попытался найти для себя, да, вот, да. Чтобы группа смерти была, одна из восьми, нет такого. Группы смерти нет, есть очень интересная группа, в которой может получиться, что лидер чемпионата Англии Манчестер Сити может не выйти в плей-офф. Объясню почему. Мы сейчас достаточно переоцениваем английский чемпионат. Безусловно. Дело в том, что совсем недавно Англия действительно была сильнейшим чемпионатом. И не только по денежным вливаниям, но и по тому духу, что несли в себе игроки суперклубов. С кем вот у тебя ассоциируется Манчестер Юнайтед в первую очередь? Сэр Алекс Фергюсон. Это тренер, а игрок? Ну, я подскажу, Райан Гиггс. Ну, не только Райан Гиггс. Ну, последнее время, это знаем. Пол Сколс. Пол Сколс. Равнозначная фигура. Пол Сколс, да. В Манчестер Юнайтед нету одного конкретно человека. Но все-таки Гиггс, он играл всю жизнь. Он закончил 2 года назад. Это единственный... Райан Гиггс не является воспитанником Юнайтед, надо заметить. Он не является, но... Он из Сити пришел, кстати. Но он провел всю свою жизнь. Да. И сейчас адекватно тренер. Да, и сейчас он тренер. Ливерпуль, это был Стивен Джерард, прежде всего. Челси как бы и продолжает быть Джон Терри, но Джон Терри уже сдает, он уже не тот. И поэтому на первый план вышел Манчестер Сити, у которого как такового вожака нет, но есть огромные деньги. Но даже за эти огромные деньги Манчестер Сити не может подписывать на самом деле лучших игроков мира. Потому что сейчас, вот мое мнение, все лучшие игроки мира сосредоточены в трех клубах. Это Барселона, Реал и Бавария. Все остальные это звезды, мега-классы игроки, но они чуть-чуть уступают. И они идут в Англию за сумасшедшие деньги. Сейчас вот такая ситуация сложилась на английском рынке, что после подписания нового рекламного договора с телевидением все 20 клубов войдут в первую тридцатку богатейших клубов мира. Даже Кристал Пэлас и условные Уотфорды смогут себе позволить подписывать. Борнмут. Который возглавляет наш человек. Вот, и поэтому... Точнее, не возглавляет, а владеет. Владеет, да. И поэтому победа Манчестер Юнайтед над Ювентусом, Манчестер Сити над Ювентусом для меня бы стало откровением. Объясню, почему. Ювентус не выиграл ни одного матча еще в этом сезоне. Манчестер Сити выиграл все, ни разу не пропустил. Но в какой ситуации оказался Ювентус? У него ушел Пирло, мозг команды. У него ушел Тевис, связующее звено между полузащитой и выдвинутым вперед форвардом. И у него ушел просто цепной пес Видаль, который выжигал всю середину, который не давал играть соперникам, и при этом обалденно создавал и забивал еще, что немаловажно. А Манчестер Сити, он и остался таким же. Он подписал Отаменди за 40 миллионов, Стерлинга за 60. Но это... Чересчур много. Это сумасшедшие вливания. Такие деньги никуда. За таких футболистов, это очень много. Вот, и Ювентус должно было прорвать. Он 3 матча не выигрывал. Я не могу сказать, что я был уверен. Я был уверен, что он не проиграет. То, что он выиграл, я был искренне рад. И что забил Манджукич, который мне очень нравится. Мне тоже очень Альваро Марата. Обрадовало. Альваро Марата шикарный гол, конечно. Шикарный, да. И вот в этой группе, я думаю, что Манчестер Сити может не выйти. Севилья и Ювентус, да? Севилья и Ювентус выйдут. Мюнхен-Гладбах, будь это Мюнхен-Гладбах прошлого года, ну, он бы тоже поборолся, но в этом году с Боруссией что-то неладное творится, и в Германии всем, кому не лень. Три пенальти во втором тайме, это, конечно, удивительное событие, а тем более между первым и вторым пенальти там было чуть больше одной минуты интервал. Ну, а Севилья под руководством Унаи Эмери, это серьезная сила, которая бой дает Барселоне, бой дает Реалу. Лига Европы, УЕФА, действующий победитель. Конечно, конечно, за суперкубок сумасшедший матч был с Барселоной. Я думаю, Севилья поборется. Даже не поборется, я думаю, Севилья фаворит. Всей группы? Всей группы, да. А какие еще группы? Все остальные ровные группы, там сложно кого-то отметить. Не, ну, вот Реал, ПСЖ, Мальме, Шахтер, там все понятно. Естественно. Есть, там... Два суперклуба, они должны выходить, то есть особенно интересно будет посмотреть, когда будут спаренные матчи Реал, ПСЖ, ПСЖ, Реал, третий-четвертый тур. Есть, ну, может, они да, не будут особо интересными, потому что... Нет, я по вывеске сужу. Да-да, они, мне кажется, обменяются домашними победами, спокойно выйдут с первого-второго места. Ну, вот игры первого тура в Лиге Чемпионов, они тебе как, чем запомнились в первую очередь? Феноменальные голы, либо сенсацию какую-то увидел? Ну, давай я три значимых момента назову в порядке уменьшения значимости для меня. Первый – это гол Флоренции. С центра поля Барселоне. Шикарный гол. Да, защитника Ромы. Что меня удивило в этом голе, понятно, что это огромная случайность, но она была подкреплена, эта случайность, тем, что он сделал. Голова у него в этот момент была поднята, он все прекрасно видел, и он пробил. И он попал так, что даже если бы Терштеген стоял там, где должен стоять, он мог и не взять. Но почему этот гол был забит, по моему мнению? Барселона до этого момента просто убивала Рому, она ее вообще не упускала с центра поля. И вот что примечательно для вратарей суперклубов, таких как Барселона, им не нужно обладать феноменальными способностями спасать свою команду. Им нужно быть в тонусе. А им Терштегену было скучно. Когда команда владеет мячом постоянно на чужой половине поля, то, безусловно, потеря концентрации, она частенько случается. Да, ну тут даже не потеря концентрации. Он просто вышел к линии штрафной, ждал, когда заберут очередную атаку, поведут. А Флоренцо взял и пробил, он увидел. Флоренция – это не гениальный игрок, хороший, добротный игрок, но именно в этом моменте он сыграл гениально. И как сказал Франческо Тотти, что этот гол войдет в историю Ромы на века. Я согласен с этим великим футболистом, с символом Ромы. Значит, момент номер два – это победа Загреба над Арсеналом. Сенсация, наверное, главная сенсация всего первого тура в Лиге Чемпионов. Да, ну, мне кажется, тоже тут недооценка соперника огромную роль сыграла. Ну и Загреб молодцы. Никто не ожидал, даже если это будут единственные их очки набраны, это будет все равно очень хороший показатель. Победить Арсенал не каждому дано. Причем, наверное, Загреб, Динамо Загреб считался записным аутсайдером вообще всей Лиги Чемпионов. Динамо на Загреб... ряду с Батэ, с Макаби, из ну, Тель-Авива. Вот все те команды, которые ты назвал, в Лиге Чемпионов быть-то не должно, по идее. Это же реформа Платини, когда... Ну, да, изменения определенные да, произошли. Такие команды получили шанс там играть, но они молодцы, что они не просто играют, но и цепляются. Ну и на третье место я поставлю событие, в котором российский клуб поучаствовал, потому что победа «Зенита» в Валенсии – это суперсенсация. Первая в истории победа в Испании «Зенита». Ну да. Плюс вот мы говорим о «Зените» как о сборище суперзвезд. Для российского чемпионата это да, конечно. Но у Валенсии, у нее звезд не меньше. У нее есть тот же Гайя, который, возможно, через пару-тройку лет станет лучшим левым защитником Европы. Альваро Негредо на острие. Да, Альваро Негредо уже, он уже в возрасте, но еще способен удивлять. У нее есть прекрасный полузащитник аргентинский Перес. У нее есть Парехо, который просто успевает и впереди, и сзади. И, в принципе, я думал, «Зенит» уступит. Причем уступит без особых шансов, но вмешался дело... Фактор вратарский, мы вот говорим с вратарь. С двух сторон, причем да. Самое интересное, что... Мы говорим вратарь половина команды, здесь вратарь свои 50% накинул «Зениту», и получилось 150 на 50, они играли. Первый гол Халка, ну, вратарь Валенсии должен брать такой удар. Он был хорош, но вратарь для того и стоит, чтобы выручать. Да, и второй удар тоже. Второй гол – это ляп, то есть это... по центру... Он должен был брать. Да. Третий гол Вицеля, да, он под штангу, шикарный, все хорошо... Удар. Из-под защитника. Из-под защитника. Но мне кажется, что условный Нойер или условный Диего Алвес, который должен был стоять, если бы не был болен, он бы достал. Но голы Валенсии, это просто, это нет слов у меня. Это было все кошмарно для Ладыкина. Я не знаю, может, у него какие-то в личной жизни проблемы у человека, но он не должен так стоять вратарь уровня Зенита. Вратарь сборной России. Второй вратарь до сборной России. Там даже не дело в пропущенных голах. Нет, безусловно, пропущенные голы, это, конечно, было очень ужасно наблюдать такие. Сам факт, как он играл. То есть неразложенность была на протяжении всего матча. То есть выходы непонятные. Ну, на третьей минуте ему 40 метров мяч пробили. Он думал, мимо идет, провожал. Попадает штангу, да. Попади в ворота, все, не было бы победы «Зенита». Ну, вот в целом по группам. Давай пробежимся. Вот «Реал», «Шахтер», «Донецк». Что скажешь? Ну, «Галактикас» против украинских бразильцев, ну, здесь все понятно, мне кажется. Судейские ошибки тебя никак не удивили? Ну, нет. Пенальти ставить, когда мяч попадает в спину. Нет, я вот болельщик «Реала», вот признаюсь. Болею за ЦСКА и за «Реал», но мне немножко было не по себе наблюдать, когда такой мощной команде, как «Реал», ставят пенальти, которого не было. То есть, ну, такие да. ошибки. Пять судей. Ну, не было пять бы этого пенальти... Был бы другой гол. Здесь не было никакой интриги. То есть это ошибка, не ошибка. Она не повлияла на исход матча. Здесь все по делу, мне кажется. ПСЖ «Мальме». Спокойная победа фаворита. Такая оптимальная победа фаворита. Вот те, кто ставками увлекается, знают, что вот фора минус полтора в таких матчах очень хорошо играет. Вот здесь она и сыграла, как бы. Пас Ибрагимовича отмечу. Это очередное гениальное творение шведа. Мне понравилось, как он сделал все. Играл против своего родного клуба. Да, он же да, воспитанник да, этого клуба, по-моему, да, если мне память не изменяет? Да, он начинал в «Мальме». Я не знаю, воспитанник он или нет, но профессиональную карьеру он начинал в «Мальме». Угу. Вот в группе «Б», где играет наша ЦСКА, ПСВ, «Манчестер Юнайтед». Вот меня, если честно, меня исход удивил. Дима, я прекрасно понимаю, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» – это просто громкая вывеска. Там футбольная составляющая сейчас сильно просела. Но в целом меня удивил результат итоговый. Ну, Дима, ты мне, я думаю, не дашь соврать. Вот как раз в воскресенье, когда мы общались на мероприятии по регби. Я сказал, что я в этой группе ставлю на выход либо Вольфсбург ПСВ, либо Вольфсбург ЦСКА. И когда меня остальные товарищи стали убеждать, да что, это же Манчестер Юнайтед, я сказал, вот, а кто у Манчестер Юнайтед играет сейчас? Кого можете отметить? И отмечают Депая. Человека, который только пришел в команду. У нынешнего Манчестера нет стержня. У нынешнего Манчестера нет вожака. У него нет какой-либо внятной игры. Очень спорно по поводу вожака всего того, что Уэйн Руни. Уэйн Руни... Это вожак. Да, во-первых, он травмирован. Ну... Во-вторых, Уэйн Руни с каждым годом становится все меньше тем Уэйном Руни, в кого он мог вырасти. Может, ты помнишь, когда они начинали, когда Роналдо пришел в Реал, в Манчестер Юнайтед, Руни считался... 2003 год. Руни считался покруче Роналдо в то время. Ну, в Эвертоне, Андерсон. Когда они уже оба были в Манчестере, Руни считался более талантливым игроком. И ты посмотри, какой Роналдо проделал путь с той поры. Несмотря на то, что он ушел в тот же Реал, там тоже время на адаптацию потребовалось. И Руни, наоборот, идет на спад. То есть в Англии, я боюсь соврать, по-моему, 10 матчей не может забить в чемпионате. Зато за сборную. Ну, Сан-Марино, да. У нас тоже есть князь Лихтенштейнский, который забирает за сборную. Отличный эпитет. Ну ладно, я не буду с тобой спорить. Я считаю, что Манчестер Юнайтед не выйдет из этой группы. Это вот мое мнение. Я думаю, выйдет Вольфсбург 100%. И за вторую строчку будет борьба ПСВ, между Манчестером, ПСВ и ЦСКА. Ну, Манчестер, да, будет бороться. Все-таки будет борьба. Я ставлю на ПСВ, объясню почему. Вот говорят, что вот ушел Депай, да ушел Вейналдум. Анар Синг, который забил второй гол, ничем не хуже Депая. Менее раскрученная фигура. Но сейчас ушел Депай, и Нарсинг следующий год также уйдет в какой-нибудь суперклуб, я в этом не сомневаюсь. И победа ПСВ не стала для меня каким-то откровением, то есть можно было предположить, что ПСВ зацепит дома Манчестер. И не надо тут кивать на то, что совсем недавно Динамо и Зенит два раза их обыгрывали. Во-первых, это было в Лиге Европы, Лига чемпионов, Лига Европы, это маленькая... Там другая мотивация совершенно. Да, для европейских игроков другая мотивация. Плюс ПСВ хорошо играл. Учитывая, извини, перебил... ПСВ был обыгран нашими клубами тогда, когда все внимание ПСВ было сосредоточено на чемпионате Голландии, когда им нужно было обеспечить чемпионство заранее. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, да, в том числе. Вот это вот точный факт, вот помню прекрасно. Ага. Продолжай, пожалуйста. Вот. И в этой группе для меня как бы не будет откровением любой результат. То есть, если на следующий тур ЦСКА дома выиграет 3-0 у ПСВ, тоже не будет сенсацией. ЦСКА способен это сделать, если он покажет свой лучший футбол. Также Манчестер Юнайтед может дома сгореть Вольфсбургу и вообще помахать уже рукой плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, посмотрим. У тебя не кажется, что группа «Б», вот, которую мы сейчас обсуждаем, самая интересная в плане... Самая непредсказуемая, да. То есть четыре команды и без явного фаворита. Про матч Вольфсбург-ЦСКА предлагаю поговорить чуть позже. Давай перейдем к группе «С». Галатасарай-Атлетико-Мадрид. Если честно, я немножко удивился. Безвольной игрой Галатасарая дома. и явкой на матч удивился. То есть в Турции, как известно, поддерживают при аншлагах, особенно в матчах Лиги Чемпионов, особенно такую команду, как Галатасарай. Ну, может, у них там кризис какой-то у турков. Я не могу сказать, почему они так сыграли. Но, видишь, дело в том, что, несмотря на громкие имена в составе Галатасарая, я, может, забегу вперед, может, Лига Европы впереди, но ведь Фенербахче сгорел дома Мольде, помнишь? Было. Как Мольде 4-0 у ЦСКА выигрывал, это считалось позором. Но Фенербахче потерпел не меньше позор. 1-3. 1-3, да, он сгорел Мольде. И Атлетика должен обыгрывать Галатасарай. Если вот мы уберем все составляющие формы команд, нынешний момент, настроение, а просто возьмем игроков Атлетика, игроков Галатасарая, поставим их рядом и сравним каждого по позициям, Атлетика сильнее. Поэтому изначально его победа не может считаться сенсационной. Она закономерна. Бенфика Астана. Засмотрел, следил за дебютом постсоветской команды. Мне кажется, знаешь, тут еще какой самый фактор? Самый восточный в Лиге чемпионов. Какой фактор сыграл роль? Не знаю, слышал ты или нет, но один богатый китайский клуб предлагает тренеру Астаны 5 миллионов в год. И он еще думает после этого? Нет, он не думает. У него контракт заканчивается. Думаю, он сейчас отыграет группу Лиги чемпионов и уйдет. И, может, казахстанские ребята, прознав об этом, не показали свои лучшие игры и не обыграли Бенфику, возможно. Я, конечно, сейчас, может, шучу. Потому что, ну, что обсуждать такие матчи? Тут все понятно. Бенфика Астана должен быть счет, опять же, минус полтора. То есть 2-0, 3-0, 4-1. Тут любая победа Бенфики. Ну, Астана имела даже моменты. Она имела моменты. Ну, вот, а в Астане футболисты играют, как бы они будут иметь хоть как-то. Не к тому, что они прижались и полностью боялись именитого оппонента. То есть, но Астане нечего терять. Их никто не заругает, они уже герои Казахстана. Ну, группу Д мы с тобой уже в самом начале обсудили. Это Сити, Ювентус, это 1-2 победы Ювентуса на выезде. И Севилья, Боруссия тоже мы поговорили, там интересные события. Особенно мне понравился гол Коноплянки, Евгения. Да, Коноплянка очень похожий гол, кстати, на следующий день Юра Ладыгин пустил в ближний угол. Но Коноплянка видел, что он делает, я могу сказать. Вот мне кажется, он видел, он знал, что он делает, он бил. И забил красивейший мяч. Я вот не знаю, почему Коноплянки не доверяют Севилье, там выпускают его на замену в концовочках. Но я думаю, будет такие голы забивать, будет играть в основе и будет радовать сивильских болельщиков. Группа И. Байер, Барселона, Рома, Батэ. Кто здесь явный фаворит на выход? Ну, Дима, такие вопросы. Ну, Барселона понятно, а вот за второе место? Ну, я бы на Байер поставил. Я, может, излишне симпатизирую немецкой Бундеслиге. Но как-то вот Байер, мне кажется, способен он пройти дальше. Хотя здесь абсолютно 50 на 50. Байер и Рома абсолютно сопоставимые коллективы и будут рубиться не на жизнь, а на смерть за эту путевку. Батэ, я думаю, проиграет все матчи. Вряд ли оно зацепит хотя бы очко. Тоже Батэ сейчас молодцы, они каждый год выходят. Но при Гончаренко Батэ было поинтереснее как-то смотреть. Он Баварию, думаю, выигрывал. А сейчас Батэ, он просто поставщик голов для соперников, как Луис Адриано в прошлом году им отгрузил, стал лучшим бомбардиром, ушел в Милан. Милан глупейшую ошибку совершил, мне кажется. Но... Поставщик очков, голов и других рекордов, других статистических показателей. Ну, про Загребское Динамо с Арсеналом мы поговорили. Олимпиакос, Бавария, гол Мюллера тебе как? Мюллер – это самый недооцененный футболист в нынешнем футболе. То есть у человека должен быть уже пара-тройка золотых мячей. Ну, при живом Месси и Роналду. Да, это нереально. Это, тем более, золотой мяч – это крайне субъективный трофей. Мюллер – не медийная, так сказать, фигура. Да. Но зато у Мюллера есть уже все для счастья. У него есть титул чемпиона мира, победителя неоднократного Лиги чемпионов. Будет, я думаю, Бавария еще не раз выиграет. Плюс... В ближайшее время. Ну, об этом поговорим как... Ну, он молодой, кстати. Позже. Мюллер, ну... 90-91. 26 или 27 лет ему. Ну... В том стиле, в котором играет Мюллер, он спокойно лет 30 будет играть на этой позиции, а потом в середине поля сможет играть еще лет 6-7, где не надо столько энергозатратно бегать. У Мюллера есть такое качество, вот я сколько наблюдаю за ним, он не обладает ничем, ни сумасшедшим ударом из любого положения, ни техникой, но он всегда открыт, он всегда готов принять мяч. Да ему его хоть как ткни, он его примет, обработает, что-то придумает. Именно поэтому он и является одним из лидеров Баварии, именно поэтому забивает такие голы прекрасные. Ну, понятно, Бавария первое место в группе, а второе, Олимпиакос сможет Арсеналу навязать борьбу за вторую строчку? Нет, Арсенал сейчас войдет в раш, нормально, он выиграет свои 4 игры. Я думаю, Баварию он уберет в одном из матчей, потому что Баварии уже вряд ли что-то будет нужно в пятом туре. Угу. То есть как раз это уже концовочка будет, да, там и не важно... обеспечит себе выход. Да. И неважно, где там будет матч, в Мюнхене, в Лондоне, я вот сейчас не скажу, потому что все помнить невозможно. Безусловно. Но я думаю, Арсенал со второго места выйдет и особых проблем не испытает. Олимпиакос третий, Загреб последнее займет. Группа G. Как тебе матч Киева Спорту? Вы знаете, что я тебе хочу сказать? Вот нам надо всех наших узколобых менеджеров футбольных возить. Да, возить на стажировку в Португалию, чтобы они прямо записывали за менеджментом Порту. Потому как нужно воспитывать игроков. И потом их очень грамотно продавать на трансферном рынке, да? Ну, у Порту новая команда в очередной раз. Полуизвестные ребята, вот Абубакар, который дубль сделал. Он в прошлом году выходил, конечно, забивал. Я помню, какой он Базелю гол с 30 метров в девятку забил. Но он не считался суперзвездой. А на следующий год, мне кажется, этого Абубакара миллионов за 30-40 кто-нибудь купит. А если в Англию, то можно и на 50 замахнуться. Да, если в Англию. Но Англия-то любит переплачивать. Плюс бонусами, да, еще 40 добавить. Плюс вот ребята из Порту, я вообще даже тебе фамилии не назову молодых. Много фамилий. Но там каждого третьего не ткни, он через 2 года будет в суперклубе. И поэтому Динамо не стоит расстраиваться, что 2-2, как бы тем более не спаслись. 89-я минута там. Но я бы что отметил у Киева? Вот это вот желание бороться до конца. Вот этот матч, я знаю результат. В свободное время пересмотрел полностью, и молодцы киевляне. Учитывая, какая там поддержка. Да, да, да. Стадион Олимпийский в Киеве просто не замолкает ни на секунду. Постоянно гонит команду вперед. Я могу сказать, что несмотря на политическую ситуацию, команда «Динамо Киев» мне очень всегда нравилась. И в 90-е я даже искренне за нее переживал. Ну, когда ее показывали по федеральному телевидению, когда еще великий Лобановский тренировал. Величайший, да, тренер. И Шевченко, Ребров, Дмитрулин, Косовский. То есть Шавковский в воротах. И Белькевич, Хацкевич. Это созвездие было игроков. И очень жаль, что они не выиграли Лигу чемпионов. Полуфинал Лиги чемпионов в 99-м, по-моему, они были. Да, они сезон. Они проиграли Баварии. И даже бытует такое мнение, если бы вот прошли Баварию, они бы Манчестер на Ноу Камп. Мне кажется, там было бы что-то похожее на то, что было с этой самой Барселоной на этом же Ноу Кампе. Не повезло тогда Киеву. Сейчас, конечно, Киеву не замахнуться никогда. Если бы был жив Валерий Васильевич Лобановский, возможно, киевляне до сих пор бы гремели в Европе, потому что он делал звезд из самых посредственных футболистов. Но сейчас киевляне в этой группе максимум, за что могут зацепиться, мне кажется, Лига Европы. Ну, Челси, Порту явные фавориты, да? Челси, да, и Порту явные фавориты. Угу. И группа H, ну, мы Валенсию «Зенит» обсудим чуть попозже. Гент Лион, что скажешь? Я удивлен результатом итоговым. Да, признался, честно. Тоже удивлен. Гент в меньшинстве играл. Я думал, Лион легко выиграет. И Лион бы выиграл, если бы Лаказе забил пенальти. Но не судьба была ему отличиться, и поэтому ничья, справедливый итог. Гент молодцы. Ну, а в целом, вот Лион ты впечатлил? Нет, Леон не впечатлил. Я думаю, если уж по справедливости, если «Зенит» сыграет так, как сыграл с «Валенсией», то первое место должно быть его. У «Зенита» первое место? Да, первое место у «Зенита» должно быть, я думаю. Если будет, опять же, играть вся команда так, как играла «Валенсия», исключая Ладыгина. Вот если Ладыгин придет в себя, то все будет хорошо. Интересное заявление. Просто я-то другого немножко мнения по поводу этой группы. Паш, я предлагаю прерваться на очень короткую рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Спортивный кузнеч. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона Павел Кацин и Дмитрий Золотухин. Паш, мы говорили про Лигу чемпионов, про группу H перед рекламным блоком. Сейчас я предлагаю поговорить про, в целом, про наши 5 команд в Лиге чемпионов. Это «Зенит» и «ЦСКА», и в Лиге Европы это «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин». Вот по матчам ЦСКА Вольфсбург, Вольфсбург ЦСКА и Валенсия Зенит. Вот про ЦСКА. Что скажешь? Давай. Закономерное поражение? Я немного с отвлеченной темы начну, чтобы понять, почему это случилось, такое поражение, такая игра армейцев. ЦСКА сейчас находится в таких условиях, что ему нужно играть в режиме максимальной экономии. Объясню почему. Короткая скамейка. Короткая скамейка — это раз, и два, они уже сыграли очень много матчей. Начали рано? Да. А тот же Вольфсбург сыграл гораздо меньше матчей. Тот же «Зенит», с которым ЦСКА упустил победу, сыграл гораздо меньше матчей. И на выступление армейцев в Вольфсбурге наложился эмоциональный фон от того, что они так глупо упустили эту победу. Забить Загоя в пенальти «Зениту», и силы бы нашлись, мне кажется, не проиграть Вольфсбургу. А с другой стороны, ну никак не уйти от темы этого глупого лимита на легионеров. Я думаю, Евгений Ленорович с удовольствием бы хотел, чтобы у него в центре обороны играли немного другие люди, чем играют сейчас. Понятно, Игнашевич и Березуцкий — заслуженные ветераны, заслуженные игроки. И они, в принципе, неплохо играют. В российском чемпионате им даже не забивают некоторые соперники. Но в Европе им забивают в каждом матче. Условно, Игнашевич, он не может догнать уже огромное количество игроков. 36 лет. Да, он прекрасный защитник. Он очень... Но вспомни Евро 2008. С Испанией в стартовом составе. В первом Широков. Матче вышли Широков и Колодин. Уже тогда Хидинг понимал, что Игнашевич и Березуцкий — это немного прошлое. Просто Игнашевич переломил мнение голландца о себе. Широков провалился, он вернулся, сыграл блестяще. Но с той поры прошло уже 7 лет. Удивительный факт. Действительно, Широков играл в центре обороны. Да, да, да. И «Зените» он играл в том победном 2008 году. Там было безысходности. Да, адвокат его в «Зените» ставил в центр обороны. Сегодня это один из ведущих плеймейкеров в стране. Это характеризует не Широкого в большей степени, а характеризует наш футбол. Отсутствие, да. Да, кадровая составляющая у нас хромает последние годы. В 2008 году Широкову не находилось места в центре поля. А сейчас он лучший плеймейкер в 34 года. Незаменимый игрок. Ну, я здесь с тобой полностью согласен по поводу ЦСКА. То, что эмоциональный фон и короткая скамейка. Но невозможно, когда в обойме 14-15 игроков готовых сыграть. Невозможно играть там на два фронта. Когда... И плюс, когда еще сборная, все ЦСКА полностью в сборную разъехалась. Еще хуже, когда два человека, от которых очень многое зависит, играют, наверное, худший футбол в своей жизни. Это Еременко и Натха. Натха, я не понимаю, что произошло. Ощущение, что вышли с гирями на ногах. Я вот смотрел внимательно. Да, вот Натха, мне кажется, с пулей в голове последние матчи выходит. Он играет ужасно. У него, он не идет единоборство, у него зашкаливает процент брака. Он даже пенальти перестал забивать, человек, который не промахивался. В «Рубине» самый главный пенальтист был. Да, не хочется как бы критиковать его, потому что, ну, кто я и кто Натха, по большому счету. Но ЦСКА надо задуматься. Вот даже вот смотри, когда вышел Думбия, который тоже травмирован, не готов. Вот армейцы провели свой лучший отрезок, там, 10-минутный после этого. Потом они опять потухли, видимо. Тут они воспряли, у них вышел нападающий, на которого можно сыграть, который может забить. Плюс Муса после рождения дочери феерил, но сейчас, мне кажется, эмоции идут на спад, и Муса превращается в самого себя, какой он и есть на самом деле. Но давайте скажем о такой вещи, как Вольфсбург. Вторая команда Бундеслиги по итогам прошлого сезона. Да, но есть одна большая разница между Вольфсбургом прошлого сезона и Вольфсбургом этого. Ну, она стоит, эта разница, 70 миллионов фунтов. Де Брюйне. Да, зовут его Кевин Де Брюйне, который для Вольфсбурга это наше все был. И Вольфсбург играл тоже плохо. Но Вольфсбург знал, что он хочет сделать, чего он хочет добиться. Он забил гол, спокойно этот гол сохранил, заработал 3 очка. Ну, нельзя сказать, что Вольфсбург победил на классе. Ну, нельзя. Я думаю, класс нынешнего Вольфсбурга, он в любом случае выше класса ЦСКА. Безусловно, вторая команда Германии, да, и вторая команда России, но сравнивать это и мне кажется, абсурдно в один ряд ставить. Вот ты болельщик ЦСКА, но ты объективно думал, что ЦСКА может выиграть в Вольфсбурге? Я надеялся, что зацепится за ничейку. Но я скажу такую мысль, может, она покробит болельщиков ЦСКА. В 99 из 100 случаев ЦСКА не должен выиграть во второй команде Германии на выезде. Бывают такие матчи, как с «Манчестер Сити», когда 2-1 выиграли. Бывают даже такие матчи, как с Барселоной в 92-м году со счетом 3-2. Культовая. Да, но конечно. Это исключение из правил. И победа Вольфсбурга – это самый реальный исход этого матча. Все остальные исходы были бы сенсацией. Вольфсбург спокойно выиграл, но Вольфсбург показал, что он не очень на данный момент. Тут же Березуцкий в интервью каналу НТВ Плюс сказал, что мы посмотрели на Вольфсбург, мы его можем обыгрывать, дома мы сыграем по-другому. Поэтому, я думаю, для ЦСКА абсолютно ничего не потеряно. Надо дома выигрывать все три матча и цеплять хотя бы одну ничью в гостях, и вполне возможно выход из группы. По «Зениту» что скажешь? Ну, мы уже обсудили и вратарские ляпы. Ну, в целом вот... В целом увидели настоящий «Зенит», я тебе скажу, потому что... Мое мнение, что мы увидели Халка и Вицеля. Мы увидели Дани. Дани сделал первый гол, Дани был великолепен. Дани лучший игрок матча, по моему мнению. Халк забивал, Вицель забил. Гарай был неприступной стеной, какой он и является. Но тут видишь, какая проблема. То есть из всего «Зенита» только два человека имеют право играть в «Зените» по своему классу футбольному. Россияне, имею в виду. Это Смольников и Ладыгин. Не в такой, когда он в форме, а когда в нормальной. Самый остальные главный... это лимит. Остальные лимит. Там из-за лимита, конечно. Ты понимаешь, Вилашбоаш хотел купить Маутинью, блестящего плеймейкера. А играет Юсупов. Вот-вот. О том речь, то, что... Причем играет Юсупов, а Дани не играет. При всем уважении к Артуру Юсупову. При всем уважении, да, к Юсупову. Он молодец, сам себя сделал. Но Юсупов не игрок для «Зенита». И в Лиге чемпионов Юсупов никогда не выйдет в стартовом составе. Если только не травма и не форс-мажор какой-то. Ну, а самая главная беда «Зенита» — у него нет нападающего. Дзюба молодец, он борется, он скинул Халку мяч во время второго гола. Но, учитывая уровень окружающих его партнеров, Дзюба никак не катит на роль забивного форварда, на роль главной таранной силы. И не будь лимита, я думаю, мы бы увидели в «Зените» нападающего уровня Джексона Мартинеса того же. Вот если бы не отношение питерской общественности к определенным людям, то и не лимит. Я думаю, Джексон Мартинес именно бы и был в «Зените». Но не судьба, будем смотреть за Дзюбой. Наш слушатель Данил Рубинович спрашивает, как вы прокомментируете тактику питерского «Зенита» во втором тайме по схеме 9-1? Я не знаю, что имеет в виду наш уважаемый слушатель. Мне так не показалось. «Зенит» играл по счету. И давайте мы не будем забивать, с кем он играл. Он играл с одной из сильнейших команд Испании. А если убрать за скобки «Реал» и «Барселону», которые... Нет, и «Атлетика» тоже. Поставим «Атлетика» тоже. Валенсия в прошлом году хлопнула «Атлетика» дома без всяких проблем. То есть Валенсия – это суперклуб испанский. Сейчас туда пришли деньги хорошие. Да, там хорошие игроки, хорошие деньги. Ну вот я сейчас громко сказал суперклуб, сам задумался. При живых «Реале» и «Барселоне» кого-то называть суперклубом, наверное, наивно. Но тогда... Добротная, сильная европейская команда. Да, если «Реал» и «Барселона» – это вообще небожители, по большому счету. Ну... Севилья, Валенсия, «Атлетика» – это вот второе трио, который идет после двух грандов, который добротный европейской команды. Понимаешь, сенсация даже не то, что «Зенит» выиграл. Сенсация то есть то, тактики что... 9-1 не было? Не было никакой тактики 9-1. «Зенит» после 2-2 забил гол. Как можно при тактике 9-1 забить гол? Когда ты ввел 2-0, стало 2-2, и ты все равно выигрываешь. И гол-то сделал Дани. Выгрыз и передачу отдал на Шатова, правильно? Да. Шатов скинул Вицель, причем шикарнейший Шатов, гол. Шатов бедный, вот я вот смотрю, когда на российских футболистов на таком уровне, у него было 10 мыслей, что ему сделать. Он же не сразу Вицелю пас отдал, это просто Валенсия как-то, видимо, в атаку всей команды уже побежав, она забыла, что надо в обороне играть, и Вицеля никто не встретил. Но если бы они играли поплотнее, то этого гола бы не случилось. Ну, хотя футбол не терпит сослагательных наклонений. Шатов молодец, голевую передачу сделал, Вицель забил. Вот, кстати, вот мы закончили разговор перед рекламой. Я сказал, что «Зенит» должен с первого места выходить. Если «Зенит» будет играть, как он играл, то безусловно. Но мы давай вспомним прошлый год. Бенфика. Ровная группа. Начали с победы в Португалии, а потом все Причем закончилось. С какой победы? В одну калитку Бенфику обыграли, не заметили, а потом так ужасно стало. Вот именно поэтому я тоже перед рекламным блоком сказал, то, что у меня большие-большие сомнения по поводу первого места в группе «Зенита». Ну, видишь, не будет ничего удивительного, если «Зенит» займет первое место. Согласись, ничего удивительного не будет. Но не будет ничего удивительного, если он не займет. Валенсия вполне может выиграть в Петербурге. Тут команды абсолютно равные. Кому больше повезет. Здесь повезло «Зениту», там... Ну, в любом случае, мы желаем нашим двум представителям в главном европейском турнире ЦСКА и «Зениту» побед. И будем следить за дальнейшими баталиями. Спортивный Кузьмич. Паш, я предлагаю оставшееся время посвятить Лиге Европы. Это выступлению Рубину, Локомотиву и Краснодара в своих группах. Вот первое. Как прокомментируешь матч в Дортмунде? Очень обидный результат. Вот, я вот даже... Я очень расстроился вчера. Да, я тоже, знаешь, уже очень долгое время я ни за кого так не переживал, как вот вчера за Краснодар. Потому что ничья с этой Боруссией, это был бы супер, это было бы супер достижением для Краснодара. Боруссия как танк в Бундеслиге сезон начала. Да, Боруссия, она всегда такой была. Это просто сезон провалились. Это вот во времена, когда Клопп был, Боруссия лучший футбол в Европе показывала. И знаешь, что примечательно? Вот Боруссия играла основным составом. Не было Ройса, но у Боруссии такой состав, что там очень взаимозаменяемый. То есть нет незаменимых игроков. И заметь, что вот этот кореец, который забил победный гол, он вообще вышел в основе в первый раз в старте. А этот кореец пришел с тренером Тухелем из Майнца в Боруссию перед началом сезона. То есть это его ставленник, по идее, он должен играть постоянно. Но он сидит, но при этом выходит, забивает. То есть здесь абсолютная взаимозаменяемость. И если кто-то скажет, что ой, да Боруссии там все равно на Лигу Европы, он будет в корне неправ. Боруссии не все равно ни на какой турнир. Она играет в любом... Это немцы. Это немцы, да. У них, да, свой подход. Насчет Краснодара, как бы... Вот надо низко снять шляпу перед... Низко поклониться и снять шляпу перед Галицким. Человек реально не болтает, а делает. То есть он, во-первых, реанимировал для нашего футбола огромное количество людей. Это и Павел Мамаев. Павел Мамаев сейчас лучший, наверное, игрок российского чемпионата вообще. Ну, из россиян, на мой взгляд. И Федор Смолов его реанимировали в Урале, но вот он, перейдя в Краснодар, он вообще молодец. Ну, вчера он сотворил, конечно, гол сделал. Да-да-да, он обыграл Гинтера, чемпиона мира, как бы, как ребенка. Понятно, что Боруссия вышла, может, на расслабоне, там все, сейчас обыграем Краснодар, пойдем выпьем по кружке пива. Какие-то выскочки приехали, да, второй, да, год, да, в Европе участвующие. Которые там, у них запрет на трансфер, и мы их обыграем. А потом они увидели, что... Какие же это выскочки? Это солидная команда, которую обыграла «Зенит» в гостях, которая в последнем туре разгромила «Динамо» в чемпионате России. То есть Краснодар мог сыграть ничью. Но для дальнейшего развития клуба, для приобретения бесценного опыта, это поражение, оно дороже иных побед. Я штампом сейчас сказал, но тем не менее Краснодару пойдет на пользу этот матч в первую очередь с одним большим восклицательным знаком. Нужно хранить концентрацию 95 минут игры. Не 90, не 92. Игра идет 95, все 95 нужно хранить концентрацию. Сохранить ее, выиграете 1-0. Не сохранили, проиграли 1-2. Ну, Дикань вчера тащил, конечно. Дикань молодец. Было. У Диканя бывают... Дикань, конечно, допускает множество ляпов, но если он ловит кураж, его не пробить. Вот несколько лет назад «Спартак» обыграл «Марсель» в гостях. Там Дикань сыграл на уровне Оливера Кана в лучшие годы. Там у него возможно было «Спартак» забить. «Спартак-Марсель» — это когда они играли в отборку Лиги Чемпионов. Нет, они играли группу в Лиге Чемпионов. А, группа, да. Группа. Да, и в дебютном матче «Спартак» 1-0 выиграл. Сезон 10-11, если мне память не изменяет. По сезону не скажу, не помню. Да, сезон 10-11. Но зато потом дома «Спартак» Марселю благополучно 0-3 сгорел, и Дикань не выручал. То есть, вот в Краснодаре очень хорошая пара вратарей. Вот бывший голкипер Енисея Синицын и Дикань. Они взаимозаменяемые, как бы. Звезд неба не хватают, но если ловят кураж, могут потащить все. Но если... Ну, тебе не кажется, что Краснодар должен железно выходить со второго места? Это даже не... Если в прошлом году они закончили на групповом этапе, они не вышли из группы, но они были дебютантами. Ну, там группа была, извините. Да, и они дебютантами были. То теперь нужно и ПАО греческий проходить, и команду Габала. То есть это, я думаю, при всем уважении к этим командам, но они Краснодару не соперники. Мне бы очень хотелось, чтобы Краснодар дома выиграл у Боруссии. Это... Будет праздник, праздник футбола. О грустном предлагаю, о Рубине. Да знаешь, нет ничего удивительного в том, что Рубин проиграл Сиону. Ну, Сион-то надо было обыгрывать. Ну, потому что, когда у тебя в группе Ливерпуль и Бордо, ну, хотя бы у Сиона-то нужно было побеждать. И 6 очков нужно брать с такой команды, ну, как Сион. При всем уважении к Сиону. Сант-Галлен надо обыгрывать. Безусловно. Ну, а ты помнишь, что Сант-Галлен сделал со Спартаком в Лужниках? Было дело. 4-2, то есть там без вариантов. Не, ну, учитывая, какие трудности у Рубина текущие, то есть, может быть, даже и неудивительно. Нет, неудивительно. А коэффициенты были, на Сион было 2 с небольшим, на Рубин 3. То есть, у букмекеров фаворитом Сион был. И Рубин сыграл неплохо первый тайм, второй провалил. Как бы Рубин в этом сезоне, он уже все. Это не тот Рубин, что мы видели в прошлом году. Может, звездочку пацаны поймали молодые, которым Белединов дал шанс. Может, какие-то, опять же, процессы в команде происходят непонятные, но ребята не играют. Мне кажется, что внутренняя там какая-то, да, составляющая, да, да, внутренняя кухня. Но они вот в чемпионате России, как вот, понимаешь, когда в команде все в порядке, они выходят играть против своего бывшего тренера, вот как с Ростовом была у них игра, они должны выходить и биться. Рубин сильнее Ростова, мне кажется, по подбору игроков, но он проиграл 0-3, и такое это было сделано унылостью, серостью, что вот если бы я был болельщиком Рубина, мне бы было стыдно за команду в тот момент. И поэтому поражение от Сиона, ну ничего страшного. Но в любом случае, то сейчас шансы на выход-то вообще призрачные. Да шансов нет, что тут говорить. Там, при всем уважении. Не, понятно, что Ливерпулю команде... Лига Европы вообще не нужна. То есть, но Ливерпуль обыграет Сион в любом состоянии, скорее всего. И Рубин, Ливерпуль, ну, дома точно обыграет. Как бы. Я думаю, Ливерпуль, Бордо выйдут, Рубин. И Сион останутся... Третье-четвертое место. Ну, и о прекрасном. Я был вчера крайне удивлен победой Локомотива в Лиссабоне. Знаешь, да, за два дня до матча я на Жозе Арбелада, это уже такой культовый стадион для болельщиков ЦСКА. Для болельщиков Спартака, кстати, тоже. Там, ну, Рома, да, Павлюченко через себя забивал в Лиге Чемпионов. И в 2000 году, помню, там 3-0 они выигрывали. Да-да-да, когда Петр Шмейхель стоял. Да, вообще Спортинг – это клиент российских клубов. Да, но именно в этом матче... Это наш клиент. Именно в этом матче, за два дня до матча, я бы Локомотиву не дал ни шанса, потому что я видел матч ЦСКА. Опять же, не хочу тебя обидеть, но... Ну, не, говори. В домашнем матче судья убил Спортинг. В домашнем матче ЦСКА там 3-1 выиграл. Было. Ряд моментов, я признаю. В первом тайме Спортинг... Помощь была. Да, полностью переигрывал ЦСКА, потом гол рукой Думбия, отмененный мяч, пара спорных эпизодов, когда свисток не в ту сторону был. Поэтому я думал, Локомотив проиграет. Причем без шансов. Но увидев стартовый состав Спортинга... Я понял, что Спортингу по ходу Лига Европы тоже не особо нужна. Во-первых, не играл Карилла. Перуанец – это лучший игрок Спортинга. Причем, раз он не вышел на замену, я заявку сейчас не помню, но, видимо, его не было вообще в заявке. Потом алжирский форвард Слимани вышел, мне кажется, только во втором тайме. Второй тайм, минута 68-я. Да, просто я каюсь перед тобой и перед радиослушателями. Я вот после этих бессонных ночей, я заснул вчера при счете 1-1 и видел только обзор. Но не умаляя абсолютно достоинство Локомотива, скажем, что Локомотив победил заслуженно, они молодцы, они себе просто выписали очень серьезный кредит на попадание в плей-офф Лиги Европы. Даже так, да? Думаю, да. Спустя 4 года они вернулись в этот турнир? Их же не было вообще в Европе 4 года. Да, и последние свидания с Европой заканчивались плачевно, но... Знаешь, мне вообще импонирует то, что сейчас в Локомотиве происходит. Вот многие критикуют Ольгу Смородскую, но, знаешь, это тот случай, как они кричат, болельщики... Выгоняете женщину из клуба? Только не женщину. Так, и бабе не место на паровозе и прочее. Понятно, что она не вписывается в структуру нашего футбольного чиновничества. Она принимает какие-то решения, непонятные мужскому взгляду и уму. Плюс, вот помнишь этот знаменитый скандал с изгнанием Красножана? Ну, мне кажется, ни в одном другом клубе бы такое не могло произойти. Ну, ни в одном другом. В Кубани-то похожие процессы, как мы знаем. И не первый раз. В Кубани вообще не подается ничего логике, там какие-то свои вопросы люди решают, пилят бюджет. Бюджетные деньги на бюджет Краснодарского края команда полностью. Кстати, ну, не полностью, там с частными инвесторами. Немного отвлекусь, знаешь, как вот, на мой взгляд, с чего надо начать очищение российского футбола и путь к заветным далям? Деньги уводить большие. Запретить туда бюджетное финансирование клубов. Ну, сразу нельзя, он умрет, футбол. 3 года дать. Вот переходный период. Переходный, да, период. Футбол не умрет, как бы. Останутся команды, которые способны. Если резко обрезать, то умрет. А дать переходный период, жестко обрисовать условия, то вполне возможно мы получим и в полуфинале Лиги, да, может 3 года маленький срок. Европы, Лиги Чемпионов. Вполне команды. Возможно это, во-первых. А во-вторых, мы вырастим новое поколение менеджеров, которые умеют находить деньги, которые умеют жить по средствам и находить деньги лишние, за которые ты можешь купить звезд или пообещать повышенные премиальные. А вот то, что происходит в Кубани, тут просто понимаешь, какой еще контраст? Краснодар и Кубань. Угу. В Краснодаре не может быть таких процессов, потому что там есть начальник. Там хозяйственник, собственник. И Галицкий не будет тебе платить зарплату, если ты будешь играть плохо и не биться за свой клуб. То есть ты даже можешь проиграть, но он должен видеть, что у тебя горят глаза. А в Кубани ты можешь играть как хочешь. Они же бюджетники, как вот у нашей Енисей. И процессы схожи. А звонка до звонка отработал и... И пригласили Аршавина с Павлюченко. Мне вообще кажется до сих пор, что это даже вот один футбольный обозреватель, известный на всю страну, это Игорь Яковлевич Робинер, написал, что Это был определенный момент политический, когда Аврио губернатора перед выборами ведет переговоры с самим Аршавиным. Мне, узнаешь, мне вот немного стыдно даже. Я Робинера в последнее время перестал читать. Меня, не знаю почему, раньше мне очень нравился этот автор. Я вот его книжками зачитывался, как убивали «Спартак», про «Локомотив» обалденная книжка. Угу. Потом вот... Про «Зенит», про сборные, про очень много у него. А лучшая книга Робинера — это «Спартаковские исповеди», где ветераны «Спартака», замечательное интервью. Но что-то со «Спортэкспрессом» у нас не так. Вот знаешь... Там руководство сменилось, насколько я знаю. Там, да, определенные там, процессы там управленческие. Умер главный редактор, когда у них Владимир Кучмей. Mm-hmm. Боюсь ошибиться, по-моему, Владимира его звали. И Робинера уходил. Сейчас Дьячковский ушел. Там была масса талантливейших людей, которыми я просто от корки до корки студенчески зачитывался. Приходил на ленты в университет и сидел там... Столько, сколько мне хватало «Спортэкспресса». То есть понедельник толстый выходил, я почти на всех лентах сидел. Читал его и просто поражался. А сейчас я лишний раз... Ну, во-первых, я газету сейчас не покупаю, это, естественно, век интернета. Но я читаю одну рубрику «Разговор по пятницам». Сегодня, кстати, обалденное интервью очередное вышло с судьей Баскаковым. Вот всем радиослушателям. Там, где он про Розетти сказал, да, то, что... Да, там он много чего сказал, сейчас всего не перечислишь там. Предлагаю в завершении передачи все-таки поговорить о том, что вот справедливо нам ждать в этом году прорыва наших клубов. А вот что в твоем понимании прорыв? Попадание всех клубов, ну не всех, конечно, Рубин-то мы уже все понимаем, попадание 4 клубов в Еврокубковую весну и там до 1/4 Лиги Чемпионов дойти. Мы можем такого ждать? Ой, ну это не прорыв, наверное. Ну, последний раз 1/4 когда была? 6 лет назад, получается. 2010 год, это Слуцкий выводил. 9-10 сезон. Да. Ну, последние 10 лет были 2 Еврокубка, 2 Лиги Европы, была 1/4 финала, были выходы «Зенита» в плей-офф, то есть это вряд ли можно назвать прорывом, но это мое мнение. Мы можем ждать закономерного выхода «Зенита» в плей-офф Лиги Чемпионов, закономерного. Попадание ЦСКА в Еврокубковую весну, я сейчас не возьмусь судить. Да, сложно говорить, каков, будет ли это Лига Чемпионов, либо это Лига Европы с третьего места. 100% вылет Рубина, 100% выход Краснодара и 75% выход Локомотива. И все зависит от дальнейшей жеребьевки, да? Вот знаешь, если брать долгоиграющие, так сказать, прогнозы, знаешь, сложно сейчас об этом говорить. Вот если «Зенит» выйдет из группы, будет зима. В принципе, есть нападающие, которые даже можно взять в аренду вот именно на плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, в зависимости от соперника. Попадется «Барселона», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», вот все. Там уже пиши пропало. Да, машите ручкой, до свидания. Но всех остальных соперников, нынешний «Зенит» с нынешним подбором игроков, даже «Манчестер Сити», даже «Ювентус». Проходить можно? Можно их пройти. Есть вот 4-3 клуба, которых пройти невозможно, и есть ПСЖ, который, вот, по моему мнению, семимильными шагами идет к статусу суперклуба. Несмотря на то, что к французскому чемпионату относятся свысока. А очень зря. Вот знаешь, ПСЖ, он все делает по уму. Единственный минус этой команды – это великий Ибрагимович. Он уже не тот. Он как балласт. Но вот они с ним не выиграют Лигу Чемпионов. Он делает вещи, ему, понимаешь, вот он как королева на... Театр одного актера, да, ты да, имеешь да, в виду? Да, да, на балу придворных. Он захотел, врезал по ногам, захотел, там кинул мяч в судью, захотел, плюнул в кого-то. Ему все простится, потому что его обожают, боготворят. Но на команду это влияет плохо. А угадать, когда у Ибрагимовича гениальное настроение творить на футбольном поле или гениально накосячить, не может быть. Его удаление в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов позитивно сказалось на команде. Они вырвали-то, если мы вспомним, в 1/8, когда они с Челси играли. В меньшинстве они вырвали. Ну ладно, заговорились мы о европейских баталиях. К сожалению, время не резиновое. Паш, спасибо тебе большое, то, что пришел. Так информативно с тобой пообщались по поводу еврокубковых турниров футбольных. Это был спортивный обозреватель, журналист и эксперт Павел Кацин и я, Дмитрий Золотухин. Дима, извини, минутка есть у нас еще? Да, минуточка есть. Я вот пользуюсь случаем, я лицо не очень медийное, на радио и телевидении почти не мелькаю. Я бы хотел передать привет своей красавице жене Надюшке и доченьке Сашеньке. Я с утра их не видел, очень соскучился. Я вас очень люблю, мои дорогие, скоро буду дома. Дима, спасибо за приглашение, мне очень понравилось все. Будем звать еще раз. Это был Павел Кацин и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. Спортивный Кузьмич.